Глава 4. Ночью снова снился покойный эльф, благополучно оставленный в пещере на любование влюбленной дриаде. Я так устала, что на перебирательство сил не было даже во сне. И разговор получился несколько односторонний. Он настойчиво просил сказать, где я нахожусь. Но я и сама толком не знала, поэтому просто пожимала плечами с видом «Да когда же ты отвяжешься, репей проклятый?» Правда, на этот раз оппонент внес некоторое разнообразие в наше ночное противостояние. Порывисто сгробастал меня за плечи и с силой потряс, за что получил коленом в живот, и надолго потерял интерес к рукоприкладству вообще и к моей скромной персоне в частности. Я же вспылила, возмущенная вспышкой насилия во снах, и с чувством пригрозила выпросить у Лисы снотворное, чтобы сны не снились вообще. Побудка состоялась на рассвете, а выспаться толком не успел никто. Поэтому свежий вид почтенного Джумхада вызывал у всех одинаковое чувство неприязни. Однако караванщика ненавидели дружно, но молча. Кроме него, вести народ через загадочную пустошь дураков не было. А сам Джумхад предпочел подстраховаться и активно запугивал участников похода, в красках живописуя прелести фауны пустоши. А вот повара местного трактира путники пожелали линчевать сразу на месте. Причем мнения разделились. Одни желали просто придушить, другие, чтобы непременно мучился. Честно говоря, повод для возмущения был очевиден и весом. То, что этот искусник подал на завтрак, не смог бы проглотить ни один уважающий себя таракан. Трудно сказать, что именно за блюдо было приготовлено. Сам повар смело утверждал, будто это гуляш с мясом. Выглядело это как невообразимая смесь клейстера, горохового пюре и запаренных кипятком отрубей. А пахло, как образец химического оружия массового поражения. Понятия не имею, каким варево было на вкус, но те, кто отважился на дегустацию, три раза сменили цвет лица с обычного на бледно-зеленый и шустро ретировались из столовой, игнорируя запертые двери. «Безумству храбрых поем мы песню», — всхлипнула я над горькой судьбиной храбрецов, решившихся на смелый эксперимент с собственным организмом. «Эх, захватить бы образец!» «Зачем?» — заинтересовалась Лисса, с подозрением разглядывая странное месиво в ложке. «Да есть у меня один сослуживец, так сказать», — мстительно усмехнулась я, представляя, как подмешиваю одному гаду порцию местного завтрака в бизнес-ланч. Эффект грозил оказаться сногсшибательным. Между тем назревал скандал. В воздухе отчетливо разлилось напряженное неудовольствие. Причем, если раньше у собравшихся в трактире представителей разных рас и были разногласия, то сейчас все готовы были забыть мелочные обиды и выступить единым фронтом против общего противника – повара. Пока просто никто не решился сделать первый шаг. Лично я сильно рассчитывала выскользнуть из помещения раньше, чем начнется заварушка. Но не люблю я потасовки в барах, ибо и без правил с использованием лавочек в качестве метательных снарядов. И не видела смысла делать исключение для этого трактира. Пусть он и находится в параллельном мире. Видимо, Лисса пришла к тому же выводу. Лицо ее посуровило. Она дернула зевающую во весь рот эльфийку за рукав и спокойно, чтобы не привлекать ненужного внимания, приступила к тактическому отступлению в сторону двери. «Не успеем», — мелькнула тоскливая мысль, когда в поле зрения попала кучка особо недовольных обслуживанием гномов с увесистыми кружками в руках. Я даже зажмурилась от досады, когда один из маленьких коренастых человечков вскочил на ноги и, возмущенно топорща бороду, грохнул кружкой по столешнице с такой силой, что стол дрогнул, посуда на нем подпрыгнула, кружка одного из товарищей перевернулась, и на пол полилась пенная жидкость. «Пиво», — догадалась я. Лишенный своего напитка гном обиженно жахнул кулаком по столу, что дело, конечно, не исправило, но вполне выразила весь трагизм ситуации. «Да у нас в каменоломнях каторжников кормят лучше!» — возопил тот, что был на ногах, потрясая своей объемистой кружкой, как знаменем. «Точно! Точно!» — с готовностью подхватили остальные. Я оторвалась от созерцания возмущенных гномов и узрела прямо перед собой чью-то волосатую грудь в обрамлении V-образного выреза кожаного жилета. Размер грудных мышц впечатлял. Бурная растительность навевала мысль о летнем сенокосе, а запах давно немытого тела нагонял ностальгию по современным удобствам, прелестям мыла и хорошего дезодоранта. «Не меня ищешь, малышка!» — низко пробасил обладатель выдающейся груди. Простой вопрос поставил меня в тупик. Во-первых, я никогда не считала себя малышкой при росте выше 1,7 м. Хотя не буду отрицать, по сравнению с ним я действительно малость низковата. А во-вторых, я никак не могла понять, почему он решил, что в этой забытой богом дыре искать больше некого, кроме его персоны. Пока я пыталась прийти хоть к какому-то удобоваримому выводу, трактир кипел, как переполненный котел. «Да на любой каторге после такой еды начинаются беспорядки!» — митинговал гном. Он брякнул на мозолившую глаза кружку на стол, подхватил тарелку с местной стряпней и легко вскочил на стол. Просто удивительная прыгучесть для такого скромного роста. Неужели репетировал? «Да!» — шумел вокруг народ. «За каторжан нас держат! Совсем не уважают! Повара сюда!» «А подать сюда повара!» — мстительно согласился с предложением толпы гном. «Я его сейчас сам без масла и хлеба съем!» Посетители оживились еще больше. Задние ряды вытянули шеи. Всем хотелось посмотреть, как гном будет повара употреблять. Гномы — народ низкорослый. Следовательно, поместить внутрь внушительный объем не могли физически. А всем известно, что чем хуже в трактире готовят, тем толще там повар. Оно и понятно. Хорошие продукты куда-то ведь деваются. Откуда-то из кладовки явился хозяин трактира с новым бочонком пива. Послушал, но вступаться за работника не стал. Лишь пожал плечами, искренне недоумевая, с чего вдруг кому-то вздумалось клеветать на такую прекрасную еду. Для порядка он даже снял пробу. Ткнул коротким пальцем. Полагаю, под ногтями мужика спокойно можно выращивать замечательную рассаду на скопившемся там перегное. Подцепил немного, смачно облизал и вновь пожал плечами. Его пораженно-недоумевающий вид поставил жирную точку под приговором. Привереды. Впрочем, манипуляции трактирщика пыл окружающих ничуть не охладили. Толпа принялась скандировать. «Повара! Повара!» И гном кричал громче всех. Другой гном, чье пиво пало в жестокой борьбе за качественное, удобоваримое меню местного общепита, резко взвился в воздух, словно в филейную часть организма ему ткнулся приличных размеров гвоздь. Долбанул деревянной кружкой об пол. Правильно, зачем она ему пустая нужда? Топнул ножкой, обутой в деревянный башмак. Между прочим, внушительного размера. Метнулся к окошку выдачи и забарабанил в него кулаком со скоростью дятла, почуявшего жирного короеда. И его энтузиазм не остался без поощрения. Награда нашла своего героя. Окошко с треском распахнулось. Гном еле успел отпрыгнуть в сторону. Из проема на обомлевшего гнома уставился на редкость здоровенный глаз. «Чего надо?» — с нажимом поинтересовался владелец ока. Увиденное потрясло не только меня, но и большинство окружающих. Многие предпочли тихо сползти под стол и малодушно затаиться, успешно изображая пьяных. Остальные тоже поумерили пыл и принялись уплетать странное блюдо с таким видом, словно ничего вкуснее в жизни не пробовали. Слезы брызгали из глаз, видимо, от счастья. Ну, надо же! Любопытно было бы увидеть целиком обладателя глаза таких размеров. Хотя неизвестно, чем может закончиться подобная встреча. Оно мне надо? Кто это? Удивленно спросила я у волосатой груди, даже не думавшей куда-то уходить. А парнишка явно не из робкого десятка. Жаль, я не поклонница бурной растительности. «Как кто?» — пробасил парень. «Обыкновенный огр. На границе с пустошью они часто встречаются». «Огр? Шрек, что ли? Тогда понятно, почему его варево невозможно есть. Судя по мультфильму, у Шрека были специфические пристрастия, прелесть которых могла оценить только Фиона». «Ну!» — страшно таращился из окошка глаз. «Я, кажется, на всеобщем спросил. Чего надо?» Бедный гномик испуганно икнул и сел на пол. «Так мне того... этого... ну...» Взгляд несчастного заметался по залу в поисках моральной поддержки, но натолкнулся на глухую стену непонимания. «Добавки давай! Вот что!» — наконец пискнул он. «Добавки?» — изумился огр. Видимо, за всю его карьеру повара это был первый случай, когда кто-то согласился на вторую порцию без применения особо изощренных пыток. «Ты сначала счет оплати!» Он с треском захлопнул окно. Гном победоносно усмехнулся и скользнул в спасительный обморок. Представление закончилось, и я собралась было уйти, но обладатель буйной растительности на груди вовсе не собирался так просто сдавать позиции. Я попробовала обогнуть его по дуге, но не преуспела. «Настырный!» «Можно мне пройти?» — осторожно спросила я. Вероятность услышать положительный ответ была ничтожной, но все же была. И я решила дать парню шанс проявить себя с положительной стороны. «Куда ты так спешишь, малышка? Может, позавтракаем в другой таверне?» «Хм, прямо не знаю. Предложение, конечно, заманчивое, но здесь есть сразу несколько «но». Во-первых, нет никакой уверенности, что в другой таверне кормят лучше. Вдруг там еще хуже? Хотя, пожалуй, хуже некуда. Во-вторых, караван мог запросто уйти без меня. Я уже набрала в грудь воздух, чтобы вежливо, но категорично отказать незнакомцу, когда в разговор вмешалась возникшая словно ниоткуда Лисса. «Извиняюсь, что прерываю вашу беседу, но нам пора». «Куда?» — тут же заинтересовался мужчина. Лисса ловко оттеснила его в сторону, спокойно сцапала меня за руку и мило улыбнулась собеседнику. Чтобы рассмотреть его лицо, мне пришлось запрокинуть голову. «Такое со мной нечасто случается. Большинство мужчин примерно моего роста». Парень оказался обладателем простой, веснушчатой, не изуродованной интеллектом физиономии, с квадратной челюстью и носом картошкой. Голубые глаза взирали удивленно. Несмотря на свою амбалоподобную внешность, он выглядел на редкость простодушным. «Почтенный Джумхат собирает всех путешествующих с караваном на последний инструктаж. Предупреждаю, он явно не в духе, потому что явились далеко не все», — сообщила Лисса. «Я тоже еду с караваном», — заулыбался парень. «Тогда, таинственный незнакомец, нам следует поспешить, пока наш уважаемый караванщик не вышел из себя окончательно». «Почему незнакомец? Меня Линком зовут». «Здорово, Линк», — расцвела улыбкой Лисса. «Ее зовут Вероника, меня Лисса. А теперь, когда мы познакомились, не будем заставлять Джумхада ждать, а то он может впасть в ярость». И мы побежали. Джумхад действительно был вне себя и метался из стороны в сторону, как тигр по клетке. Все, кому посчастливилось явиться, выстроились в линию и следили за порывистыми движениями караванщика, как стая бандерлогов за Каа. Погонщики ящеров сноровисто седлали животных. Рашмит отдавал распоряжение, на какое животное какие тюки навьючивать. Лично я не видела принципиальной разницы между одной огромной ящерицей и другой, но Рашмит считал иначе. Впрочем, ему виднее. Из длинного сарая позади шеренги собравшихся доносились странные звуки. «Гать!» «Что это?» — обратилась я к Норандириэль, которая даже в строю умудрялась выглядеть независимо, словно была сама по себе. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась она. «Звуки из сарая. Они такие странные». «Это эльфы». «Эльфы?» «Да, именно. Помнишь, те, за которыми мы ехали вчера? Их седла приклеились к перекладине. Почтенный Джумхат им даже собственного мага присылал. Но тот выяснил, что магию никто не применял и лишь развел руками. Теперь эльфы пытаются справиться своими силами». «И как успехи?» «Пока не очень», — вздохнула Норандириэль. «Какой хороший клей! Когда вернусь домой, непременно прикуплю еще пару-тройку тюбиков». «Твоих рук дело», — усмехнулась Лисса. Я смущенно потупилась. «Как ты могла?» — возмутилась принцесса. «Они должны быть мне благодарны», — заявила я. «Я им услугу оказала». «Услугу?» Эти наивные остроухие создания оставили дорогие седла без присмотра. Их запросто могли украсть. Норандириэль захлопала васильковыми глазами и не нашлась с ответом. «Молодец!» — улыбнулась Лисса. «Только в следующий раз, когда соберешься помочь этим милым представителям расы перворожденных, позови меня. Я страсть, как люблю делать добрые дела». «Договорились?» Видимо, в этот момент почтенный Джумхат отчаялся дождаться других желающих выслушать последний инструктаж. Он резко остановился и толкнул проникновенную речь в духе фильма «Аватар», где главному герою тоже гарантировали мало приятного во время проживания на планете Пандора. Со слов караванщика выходило, что в пустоши проживают исключительно хитрые, опасные, кровожадные твари, которые просто мечтают употребить нас внутрь в качестве одного из блюд в своем обеде. Или хотя бы отхватить что-нибудь жизненно важное на память. Причем твари мечтали нас съесть всегда, даже до своего рождения, когда они были только в проекте. Они и тогда знали о том, что нам взбредет в голову пересечь пустошь, и жили исключительно в предвкушении нашей встречи. Надо же, какая прозорливость! Судя по всему, у странных порождений пустоши невероятно развито шестое чувство, и разведка поставлена на широкую ногу. А что касается Джумхада, в жизни не видела, чтобы так вредили собственному бизнесу. Если он и дальше станет убеждать народ не ходить с его караваном, то скоро разорится. Пламенная речь караванщика произвела неизгладимое впечатление на неокрепшие умы. Путешественники выглядели так, словно никак не могли понять, какого лешего вообще затеяли сомнительный вояж. Лично я впечатлилась бы гораздо больше, если бы мне удалось выспаться и сносно позавтракать. Но ни с тем, ни с другим как-то не сложилось. И я благополучно прозевала весь жуткий инструктаж-страшилку, вздрагивая от громкого урчания в собственном животе. Может, зря от дружественного перекуса с Линком отказалась. Парень стоял тут же, почесывая русую, давно немытую шевелюру, явно прикидывая шансы выстоять против кровожадных тварей пустоши. Откуда-то сбоку появился высокий мужик в невообразимом балахоне мышастого цвета. И это в такую жару. Даже капюшон на глаза надвинул, словно боялся дневного света. Мужчина шагал бодрым, размашистым шагом. Балахон плескался за ним, как знамя на древке. Но при всей легкости движений жилистая рука опиралась на увесистый посох с набалдашником в виде драконьей лапы, вцепившейся в мутный кристалл. «Ух ты!» — присвистнула Лиса. «Маг пожаловал! Интересно, он с нами едет или так, просто мимо проходил. «А какая разница, с нами он едет или нет?» — пожала плечами принцесса. «Да может и никакой, но если этот тип едет с нами, то я колдовать не смогу». «Это еще почему? В первый раз слышу, чтобы наличие мага отнимало у колдуни силу». «Так сила-то у меня как раз останется, только пользоваться ей себе дороже. У меня же нет лицензии, а занятие магией без лицензии строго карается законом. Одно дело, если я где-нибудь по деревням бородавки заговаривать стану. На это гильдия магов смотрит сквозь пальцы. Много за такие услуги не возьмешь. Кто овощи даст, кто сало. А вот охрана каравана стоит хороших денег. Тут маги не потерпят конкуренции». Словно почувствовав, что мы говорим о нем, маг резко остановился и вперил в нас свой взгляд. Будто тяжелая ладонь легла мне на лоб. Странно ощущать, как на тебя кто-то пристально смотрит, и при этом не видеть глаз под надвинутым капюшоном. Словно сама тьма на тебя уставилась. Бр! Просто мурашки по телу. Мы дружно замерли, как олени в свете фар. В этот момент послышалось очередное эльфийское «гэть», неожиданно завершившееся громким треском, жутким грохотом и мелодичными ругательствами на эльфийском. Маг резко обернулся в сторону сарая, а я испытала непреодолимое желание с тихим вздохом облегчения сползти в дорожную пыль. Все-таки жутковатые ребята, местные маги. Надо будет держаться от них подальше, на всякий случай. Мало ли что. Джумхат сделал все возможное, чтобы тронуться в путь хотя бы к полудню. Караван змеей растянулся по довольно узким улицам городка. Маг поехал с нами. И это явно не радовало Лиссу. Она усиленно делала вид, что не обращает внимания на высокую фигуру в сером балахоне, мерно покачивающуюся в такт шагам гнедого холеного жеребца. Вместе с магом к нам присоединился десяток вооруженных людей. «Охрана!» — уважительно вздохнул Линк. Я пожала плечами и попыталась подремать под размеренный шаг тиграша.